Предисловие. Решениями 25-го съезда КПСС на 10-ю пятилетку намечены высокие темпы экономического развития народного хозяйства. Это находит выражение в значительном приросте национального дохода, увеличении выпуска продукции промышленности и сельского хозяйства. Масштабы роста советской экономики огромны. За два года 10-й пятилетки в нашей стране достигнуты большие успехи. На 9% увеличился национальный доход. Возросло на 10,8% промышленное производство. Повысился объем валовой продукции сельского хозяйства. Среднегодовой сбор зерна достиг 209,6 миллиона тонн против 181,6 миллиона тонн в 9-й пятилетке. Неуклонно повышаются реальные доходы населения. Однако необходимо еще шире развернуть социалистическое соревнование, активнее включаться в общенародную борьбу за повышение эффективности производства и качества работы, достижение наивысших результатов при наименьших затратах. Это будет способствовать выполнению поставленных 25-м съездом КПСС задач в 10-й пятилетке. Для повышения производительности труда и роста показателей, характеризующих жизненный уровень трудящихся, все более актуальным становится обеспечение народного хозяйства трудовыми ресурсами, их сбалансирование с развитием и потребностями промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, материально-технического снабжения и транспорта. Одно из важных направлений в решении этой проблемы – состоит в ликвидации имеющихся диспропорций в развитии основного производства и транспортно-складского хозяйства предприятий. Именно на погрузочно-разгрузочные работы затрачивается значительное количество ручного труда. Комплексная механизация и автоматизация основного производства не достигает своей главной цели – получение наибольшего экономического эффекта там, где низок уровень организации транспортно-складского хозяйства и организации производства между предприятиями и внутри них. Поэтому большое значение имеет планомерное внедрение современных средств механизации не только в основном производстве, но и на его вспомогательных процессах, в том числе транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских операциях. Речь идет о внедрении таких систем и машин, которые позволяют механизировать в комплексе с основным производством погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы. В основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-80 годы, принятых 25-м съездом КПСС, предусмотрено ускорить темпы комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства, особенно механизации вспомогательных и подсобных работ, существенно сократить удельный вес ручного труда, повысить уровень комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на всех видах транспорта и на подъездных путях предприятий, строек, организаций. В настоящее время общая численность занятых на подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работах оценивается примерно в 10,5-11 миллионов человек, из которых 80% занято на операциях, выполняемых без механизмов, вручную. Наиболее высокий удельный вес ручного труда наблюдается на лесозаготовительных работах и лесопереработке – 41%, в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности – 28%, пищевой промышленности 27% и в промышленности строительных материалов 22%.